В дороге дни текли для Майтон каким-то особенным образом. К тому же время, проведенное на колесах, заставляло переживать все, что с ними случалось, гораздо острее. Реальность то и дело менялась, а отчет часов словно бы зависел от некой очень зыбкой основы. Майтон училась улавливать даже самые незначительные детали из того, что встречалось им на пути. Перемену запахов и звуков, связанную с направлением ветра, разнооттенки в одноцветной, на первый взгляд, степи, скорость, с которой облака таяли в небе. Если поначалу такая жизнь пугала ее своей тягучей скукой, то теперь, сидя в кабине, она открывала для себя совершенно новый мир. Ей нужна была тишина застывшего времени, чтобы опереться головой о стекло и унестись взором вдаль, туда, куда сама она попасть никогда не смогла бы. Майтон уже освоилась почти со всеми привычками Паркера, кроме его манеры слушать радио, когда на каждой частоте он задерживался не больше, чем на несколько секунд. Это мешало Майтон тихо смотреть в окно, и ей казалось, будто кто-то за волосы оттягивает ее от окошка. Даже с ужасными звуками саксофона она успела примириться, хотя они ей по-прежнему не нравились. Но главное, начала воскрешать те счастливые моменты своего детства, которые долго прятала в дальних закоулках памяти, чтобы не отравлять их событиями, случившимися позже. Теперь эта опасность вроде бы миновала, и перед глазами отчетливо вставали сцены, когда Майтон играла с сестрами. Теперь можно было опять переживать те радостные мгновения, не слишком задумываясь, было это на самом деле, или родилось в ее воображении уже сейчас. Да и какая разница? Зато она снова вернула себе какую-то часть той жизни и не позволяла ей исчезнуть. А еще, благодаря Паркеру, училась включаться в новую для нее игру, когда ты по собственному желанию изменяешь ореол реальности, изначально присущий каждой вещи. Кроме того, останавливаясь на ночлег, они, если позволяла погода, непременно играли в прятки или жмурки. Майтон убегала в степь, Паркер крался за ней, как хищный зверь, и ждал, не выдаст ли хрустнувшая ветка или громкое дыхание ее убежище. А когда находил свою подругу, хватал на руки и нес к постели. Там они забирались под одеяло и занимались любовью. В тот вечер разделительная полоса выплывала под фарами грузовика из темноты блестящей лентой. Майтон и Паркер ехали молча, иногда их лица освещались огнями встречных машин. Время от времени Паркер поглядывал на свою спутницу, словно желая убедиться, что она не растаяла в воздухе. А Майтон неотрывно смотрела вперед, слегка наклонившись, поставив локти на колени и подперев руками щеки. Но почему-то чувствовала себя не в своей тарелке, то ли из-за пустоты вокруг, то ли так на нее действовали луна и густой мрак. Причину она и сама не смогла бы объяснить, тем не менее вздохнула с облегчением, когда, наконец, смолкла музыка, которую Паркер слушал на протяжении вот уже нескольких часов. Но он снова подкрутил пленку концом ручки и вставил кассету в магнитофон. Минуту спустя Майтон решительно убавила звук со словами. «Сколько еще дней мы будем это слушать? Проклятая труба просверлила мне все уши!» «Эта труба называется саксофон», — отозвался Паркер, внимая кассету и включая радио, которое принялось, как всегда, метаться с одной станции на другую. «А можно остановиться на чем-нибудь одном? Все равно ничего хорошего найти не удастся. Везде будут все те же чушь и ерунда». Пока не спорили, радио, словно беспардонный пассажир, упрямо вмешивалось в их разговор и перебивало его то рекламными объявлениями, то прогнозом погоды. Потом слышали звуки электрических разрядов, обрывки бесед и музыка, но почему-то непременно одна и та же. Этот безудержный гомон, застрявший в эфире, бросал наглый вызов изначальному молчанию Вселенной. Но то, что Паркеру казалось кощунством, для Майтон было способом обнаружить формы жизни в каких-нибудь далеких галактиках. «Разве получается лучше, когда ты слушаешь все это разом?» — насмешливо спросила она. «Но ведь остается надежда, а вдруг в какой-то момент проклюнется и что-либо стоящее?» «Я хорошо знаю, что передают здесь по радио. Все программы друг друга стоят. Достаточно выбрать любую и на ней успокоиться». Паркер попытался поймать взгляд Майтон, но она опять отвернулась к окну. Потом он перебрал несколько программ, наконец нашел какую-то, которая показалась ему сносной, и нажал на кнопку. Кабину заполнила ритмичная тропическая музыка, привязчивая, как дешевые духи, и Паркеру с большим трудом удалось перекроить свою досадливую гримасу в сдержанную улыбку. Но он напрасно старался, так как Майтон по-прежнему смотрел в окно. Серьезно и даже хмуро. «Так нормально?» — спросил он примирительным тоном. Однако благосклонного ответа дождался только час спустя, когда дорога пересекала холмистую область, и кабину мотало из стороны в сторону, а их обоих слегка потряхивало вместе с кабиной. Наконец трасса выровнялась, но Майтон продолжала покачиваться, теперь уже в ритме музыки. Еще через полчаса на ее лице проскользнула первая и почти невольная улыбка. Паркер следил за девушкой в зеркало. Ему нравилось наблюдать за ней, когда она либо погружалась в свои мысли, либо спала. В полном молчании они ехали еще пару часов, а потом открыли бутылку вина, разложили на приборной доске продукты, купленные в последнем поселке, и остаток ночи под вино распевали песни, запустив музыку на полную громкость. Даже чуть пританцовывали на сиденьях. А утром остановились на первой встречной заправочной станции, зная, что другой в тот день им уже не найти. Там скопилось много грузовиков, и водители сновали туда-сюда. Майтон явно обрадовалась неожиданной встрече с цивилизацией и спешно переоделась, привела в порядок прическу и подкрасилась, чтобы выглядеть поэлегантнее. Ни одного свободного столика в ресторане не было, и она пошла к киоску, где продавали сигареты и журналы, а Паркер, прихватив записную книжку, встал в очередь перед телефонной кабиной, пальцем быстро перелистывая истрепанные страницы, куда без всякого порядка заносились имена и номера телефонов, которые потом иногда перечеркивались или исправлялись. Он краем глаза поглядывал на свою спутницу, но не забывал присматриваться и к тем, кто входил в зал. Наконец, сделал несколько звонков, но все время попадал не туда, а какие-то номера, как выяснилось, и вовсе уже не обслуживались. Паркер набрал последний из намеченных номеров, хотя стоявшие за ним люди уже начали терять терпение. Прозвучало несколько гудков, и, к его удивлению, голос на другом конце провода не только ответил, но и узнал звонившего, сразу назвав по имени. Майтон, между тем, успел занять освободившийся столик у окна и не отрывала глаз от Паркера, заинтригованная разговором, который при всем желании не могла услышать. Когда он вернулся к ней и сел, отодвинув в сторону журнала, она ждала от него объяснений, но приставать с расспросами не хотела. Они завтракали под оглушительный звук телевизоров, передававших последние новости. Паркер то и дело озирался по сторонам, но избегал встречаться с кем-нибудь взглядом. И очень скоро почувствовал себя неуютно в этом слишком людном месте. Особенно смущало его присутствие знакомых дальнобойщиков за столом неподалеку. Кто-то даже поздоровался с ним, но Паркер опустил глаза и притворился, будто приветствия не слышал. И тут Майтон все-таки спросила, не со старым ли Констанцо он разговаривал. «Нет, я звонил другому человеку», — сухо ответил Паркер, даже не стараясь вести себя вежливо. Она хотела что-то добавить, но он нервно перебил ее. «Давай побыстрее уедем». Девушка уже собралась возмутиться, но все-таки сумела изобразить покорную улыбку и мягко предложила. «Я бы еще немного побыла здесь, а ты, если хочешь, подожди меня в кабине». Майтон не планировала заводить новые знакомства или включаться в общие разговоры. Ей просто хотелось посидеть среди людей и послушать шум голосов хотя бы в качестве фона. Ведь несколько дней они не видели никого, кроме степных Нанду и Гуанака. Паркер кивнул, хотя не очень уверенно, а потом двинулся к двери, но, проходя мимо стола, где сидела компания водителей, понял, что они слишком откровенно пялятся на Майтон и обсуждают ее. Поэтому тотчас повернул назад, решив не оставлять свою подругу одну. «Ну вот, теперь ты убедился, что просто жить без меня не можешь?» — пошутила она, вставая, чтобы сходить еще за одной чашкой кофе. А Паркер глянул в окно и почувствовал непонятную тревогу. Сперва ему показался знакомым один из грузовиков, потом увидел, как в двери ресторана входят те самые водители, которых он не так давно запер в туалете в старшем лейтенанте Лопесе. Первым появился толстый Хуан в кожаном жилете с бахромой, делавшим его похожим на героя ковбойского фильма. За ним следовал мрачный Хулио со шрамом на лице. Они с наигранным энтузиазмом кинулись здороваться и обниматься со знакомыми дальнобойщиками, а потом стали искать свободный столик. Паркер взял один из журналов и закрыл им лицо, притворившись, что внимательно читает, хотя это еще больше привлекало к нему внимание. Толстый Хуан скроил удивленную гримасу, подошел и тронул Паркера сзади за плечо. «Гляди-ка, Хулио, а вот здесь и место для нас есть!» — к крикнул он приятелю так громко, что ноги с любопытством повернули голову в их сторону. Паркер протянул ему руку с напускным дружелюбием. Хуан энергично ее пожал, только вот потом долго не отпускал, сжимая все крепче и крепче. «Ни за что не угадаешь, кого мы тут встретили!» — добавил он, угрожающе покачивая указательным пальцем. Потом долго хохотал и в конце концов закашлялся. Хулио тоже подошел и кивнул Паркеру, но с весьма сердитым видом. Потом широко улыбнулся беззубым ртом. «Да это ведь наш друг, известный шутник! Как тесен мир, а?» Оба сели, не дожидаясь приглашения, просто придвинули еще один стул. «Эй, собирается кто-нибудь нас обслужить, а то мы ужас какие голодные!» — крикнул толстый Хуан, вытягивая шею в сторону барной стойки и отыскивая взглядом официантку. «А ты, видать, считаешь себя очень большим забавником!» — повернулся он к Паркеру и снова поднял вверх указательный палец. Тот швырнул журнал на стол и теперь смотрел на него в упор, не спеша с ответом. Хулио, который, судя по всему, не чувствовал себя очень уж сильно обиженным, решил было вмешаться, чтобы дело не дошло до крупной разборки, но не успел. «Я знаю, что это сделал ты, и твоя шутка почему-то совсем меня не развеселила», — продолжал Хуан. «Это был всего лишь дружеский прикол», — улыбнулся Паркер. «И я этого так оставить не намерен», — заявил Хуан, все больше и больше заводясь, и быстро наклонился в сторону Паркера. Хулио все-таки попытался спасти положение, для чего довольно неуклюже решил сменить тему. «Хуан направляется к мутной реке за углем. Сам я позавчера забрал рыбу в маленьком порту, а ты по-прежнему возишь фрукты. За такой груз очень мало платят, лучше иметь дело с каким-нибудь дешевым барахлом». Между тем Хуан, уже теряя терпение, искал взглядом официантку и громко требовал, чтобы к ним наконец кто-нибудь подошел. «Как я вижу, тебе нравится еще и почитывать всякие женские журнальчики. Небось, правда про тебя говорят, что ты слегка странный», — продолжал он цепляться к Паркеру. Хулио весело засмеялся, но тотчас снова повторил попытку спасти положение. «Ну, как идет работа? Поговаривают, будто ты живешь прямо на трассе и в города почти не заглядываешь». «Да, обычно у меня бывают долгие рейсы». «Небось, занимаешься темными делишками и возишь контрабанду, коли прячешься от жандармов?» Хуан сильно хлопнул Паркера по плечу. «А уж это мое дело», — отрезал тот, но сразу замолчал, едва увидев, что к столу возвращается Майтон, неся на подносе пару чашек кофе. Она поставила поднос рядом с Паркером, а оба водителя встретили ее аплодисментами. «Ну вот, наконец-то ты, детка, явилась! Мы тебя уже давно дожидаемся. И что ты нам предложишь на завтрак?» — спросил Хулио, приняв Майтон за официантку и шаря глазами по ее фигуре. «Почему-то мне кажется, что тут много всего аппетитного», — подхватил Хуан, толкнув приятеля локтем в бок. Паркер сухо пояснил. «Это моя подруга, и мы сидели с ней здесь вдвоем». Хулио и толстый Хуан мигом примолкли, потом дружно вскочили и в знак приветствия слишком уж пылко кинулись целовать Майтон. Хулио уступил ей свой стул, а себе придвинул другой, от соседнего столика, потом внимательно посмотрел на девушку. «А ваше лицо вроде как мне знакомо. Мы, случайно, не встречались где-нибудь раньше?» «Вполне возможно», — ответила Майтон, даже не взглянув на него. «Ты мог бы предупредить нас, что не один, и что с тобой такая красивая девушка. Очень уж ты скрытный. А ведь вон какую подружку себе отхватил», — бросил толстый Хуан, подмигивая Майтон. Паркер одним глотком выпил свой кофе и посмотрел на часы. «Нам пора». «Уже уходите? А то посидите с нами. Мы угощаем», — предложил Хулио. «Уговори его остаться, ведь сразу видно, что он не привык с тобой спорить», — добавил Хуан с двусмысленной ухмылкой. Хулио тем временем в упор рассматривал Майтон, который сидела, не поднимая глаз от стола. Он пытался припомнить, где видел ее раньше. Паркер собрал свои вещи, взял девушку за локоть, оба встали, быстро попрощались и двинулись к двери под свист и шутки мужчин. Хулио и толстый Хуан, которые никак не могли смириться с тем, что рядом с Паркером появилась такая женщина, молчали. Наконец Хуан не без зависти изрек. «Не думаю, что это у них надолго. Слишком она красивая. Не сегодня-завтра уйдет от него. Бросит посреди дороги, как собаку». Хулио все еще смотрел на дверь, хотя Майтон уже скрылась за ней и напрягал память. Он пытался сопоставить ее лицо с лицами женщин, которых видел в придорожных барах и кабаре, в поселках и на заправках, где побывал в последние месяцы, но Майтон не была похожа ни на одну из них. А получше расспросить ее саму не удалось, так как коварный Паркер постарался побыстрее увести свою подругу. «Кто же она такая?» — повторял Хулио, прикрыв глаза. «Послушай, а не работала ли она на той ярмарке, которая обычно останавливается в старшем лейтенанте?» — вдруг спросил толстый Хуан. Хулио хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно! Билетерша! Это жена хозяина аттракционов, бывшего боксера!» «Ладно, мы еще разведаем, что у них там произошло, поскольку в этих краях все всегда все знают», — сказал Хуан, изучая перечень дежурных блюд в меню. «У него перед нами был один должок, а теперь их будет уже два», — заключил Хулио, следя в окно за парой, исчезающей за грузовиками. Но он и вообразить не мог, что очень скоро у Паркера появится перед ними еще и третий долг. Едва Паркер и Майтон вышли из ресторана, он велел ей запереться в кабине и подождать его там. А сам отыскал грузовик толстого Хуана, открутил крышку у бака с питьевой водой и опорожнил туда мочевой пузырь, то и дело оглядываясь по сторонам. Закончив, закрутил крышку и присоединился к ожидавшей его подруге.